На днях в Конакри по совместной инициативе Гвинейского оргкомитета по ознаменованию Дней Солнца и Звезды и Гвинейского общества цветов Ким Ир Сен Фа и Ким Чен Ир Хва было организовано посещение оранжерей цветов Ким Ир Сен Фа. В оранжерее были выставлены фотоматериалы о славной революционной жизни Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, об их бессмертных заслугах, и фотоматериалы о революционной деятельности высшего руководителя Ким Чен Ына. Его бессмертные классические труды, фото о выставках цветов Ким Ир Сен Фа и Ким Чен Ир Хва в разных странах и регионах, книги и фотоматериалы о действительности нашей страны, которая развивается быстрыми темпами. В церемонии начала посещения участвовали представители разных учреждений, в том числе президентской администрации Гвинеи, Министерства по делам окружающей среды, воды и леса, Центрального ботанического сада и Каламасского района города Конакри и жители Гвинеи, а также сотрудники нашего посольства в этой стране. После посещения оранжерей участники прослушали об истории бессмертного цветка Ким Ир Сен Фа и его характерных чертах.